Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских тем. «Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленный?» Этот вопрос был задан невесте много столетий тому назад. Песни песней 5.9. Она восторженно ответила восхитительными словами. «Весь он любезность» 5.16. Чем превосходит Иисус Христос? Не являются ли другие основатели некоторых великих религий все добрыми и благородными? Чем отличается христианство? Истинно верующая церковь, невеста Христа, может восторженно ответить словами апостола Иоанна. «И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как единородного от Отца» Иоанна 1.14. Это весть благодати, которая передает христианству его великое отличие. Иисус Христос – высшее откровение Божьей благодати. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Иоанна 1.17. Истина Божьей благодати прогрессивно открывается через Ветхий Завет, пока не достигает высшего откровения в Иисусе Христе. Слово или слова, употребленные для откровения значения благодати, немногочисленны, но совершенно точные по значению. В еврейском Ветхом Завете имеется два основных идеи – благосклонность или доброжелательство. Второе – красота или приятность. В греческом языке, вне Нового Завета, в классической литературе, основная идея слова – приятность или привлекательность. В Новом Завете Дух Святой возвышает слово «благодать» и доводит его до понимания его полного значения в Евангелии. Новый Завет особенно подчеркивает незаслуженную благосклонность, проявленную Богом, недостойному, непослушному, беспомощному, безнадежному человеку через Господа Иисуса Христа. Спасение по благодати. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков» Титу 2.11. Благодать руководит и укрепляет христианскую жизнь, научающая нас, чтобы мы, отвергнувшие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Титу 2.12. Так как благодать, личность, Господь Иисус Христос, доктрина благодати должна рассматриваться за пределы изучения самого слова на родственные идеи и доктрины. Понятие благодати многостороннее. Нет отделения доктрины, которое было бы неродственным важному учению благодати. Мы рассмотрели в предыдущей беседе, что доктрина благодати является разумным объяснением доктрины творения. Божественная благодать является основанием Божьего отношения к человеку и человека отношению ко всем ближним. Благодать достигает до главного смысла и нужды человеческой жизни. Человек никогда не доходит до состояния, когда он не имеет нужды в Боге. Спасительное действие Бога в Иисусе Христе доказывает его основную заботу о каждом отдельном человеке. Евангелие Христа подтверждает и свидетельствует об искупительной благодати. Дух Святой утверждает Божию истину верующему сегодня, как Он утверждал ее апостолам. Он радуется в истине, которой они свидетельствовали и которая запечатлена для жизни через Его веру воскресшим Иисусом Христом, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Ефесянам 1 глава с 4 по 7 стих и с 9 по 10. Цель и триумф благодати таким образом видимы. Хорошо в это время отметить некоторые факты относительно богословия и благодати. Важно, чтобы богословие сосредотачивалось на Писании. Библейское богословие – главное основание для понимания Евангелия Божия, благодати в Иисусе Христе. Все учения, традиции и даже личные переживания должны быть в подчинении доктрины благодати, открытой в Слове Божьем. Всегда имеется тенденция восхвалять человека каким-нибудь путем, скорее чем суверенитет благодати Божией. Христос не человек, самостоятельно самореализированный, но воплощенный Бога-человек, который записывает действия благодати всемирной истории. Благодать предоставляет искупителя и восстанавливает грешника. Бог все совершает в выражениях благодати. Благодать – Божий свободный дар во Христе и также Божья сила, которой владеет верующий через присутствие Духа Святого. Оправдание по вере совершенно противоположно оправданию по делам. Мораль, подобно обрядам и церемониям, попадает под заглавие дела. Апостол Павел в послании к Ефесянам учит: первое, полная неспособность человека к добру; второе, полная благотворительность Бога во Христе. Ефесянам 2 глава. Труд спасения не является возбуждением и увеличением благодати, врожденной в каждом человеке по праву творения. Ибо человек, несмотря на то, что первоначально был сотворен по образу Божию, теперь находится в состоянии безжизненности во грехе. Только Дух Святой через свободную благодать может оживотворить человека для духовной жизни через веру во Христа. Библия усиленно подчеркивает труд спасения как решительное божественное действие, не процесс, сверхъестественное обращение, не человеческое развитие, веру, не религиозное упражнение, божественное возрождение, не духовное образование. Основной характер благодати виден в открытом отношении и действии, решительном и спасительном в Иисусе Христе. Крест не покупает или приобретает благодать. Крест – дар, плод или последствие благодати, в котором, это Иисусе Христе, мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Ефесянам 1:7. Благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. Римлянам 5:15. Писание ясно выражает решительность Божьего блаженного действия на кресте, на которое только и соответственно может реагировать вера. Все дары благодати приходят только потому, что Бог Отец осудил грех раз и навсегда на кресте. Кто верует, имеет прощение грехов и жизнь. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. 1 Иоанна 5 глава 11-12 стихи. Всякое совершение религиозных обрядов для приобретения благодати совершенно противоположно учению апостола Павла в Писании. Бог прощает и искупает свободно через крест Христов, а не через все, что человек может сделать. Божественная благодать чужда природе и стремлением человека, мертвого по преступлениям и грехам. Ефесянам 2:1. Далеко от того, чтобы быть способствующей силой для человеческого духовного стремления, благодать скорее является решительным действием Бога в интересах беспомощного грешника. Первостепенной аксиомой веры в Новом Завете есть то, что спасение только через заслуги Христа, иначе благодать перестанет быть благодатью. Воздаяние делающему меняется не по милости, но по долгу. а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Римлянам 4 глава 4 по 5 стих. Самопожертвование нашего Господа Иисуса Христа само по себе благодать. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9. Эта благодать дается даром и побеждает грех, обое в его наказании и в его силе. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Римлянам 6:14. Благодать управляет духовной жизнью, благодатью на благодать. Она снаряжает, укрепляет и контролирует всеми фазами жизни верующего, чтобы он как начал, так и окончил вас и это доброе дело. 2 Коринфянам 8:6. Верующий со своей стороны благодарит. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. 2 Коринфянам 9:15. Благодать дает верующему личное вечное утешение и славную надежду через Господа Иисуса Христа. Аминь.